2. Его скоро нашли. Тело лежало в сарайчике, через двор. Видимо, он рубил дрова для растопки. Маленький топорик еще был у него в руке. Второй, тяжелый, с длинной ручкой, стоял на земле у двери. На его лезвии темнело коричневое пятно. Другое, точно такого же цвета, расплылось по затылку Роджерса.